сбоку находился обширный передвижной амбар, покрытый непромокаемым полотном и содержавший раздевальню и столовую, как в больших обыкновенных мастерских. Все помосты, на которых работали каменщики, были также покрыты, чтобы укрывать работающих от солнца и дождя. Все материалы, камни, кирпичи, дерево и железо, цемент и даже известковый раствор доставлялись в обработанном виде и были вполне готовы к употреблению. «Камни, — сказал мне Динар, — обрабатываются в огромных мастерских около каменоломни при помощи машин, которые их распиливают или начерно обрабатывают. Кирпичи всех размеров также заготовляются при помощи машин в огромных мастерских, воздвигнутых на участке, глина которого используется для их изготовления. Цемент и известковый раствор — тоже приготовляются в массовом количестве в других мастерских, а иногда на месте, но всегда при помощи машин. Все эти материалы, доставляемые по каналам в большие складочные помещения, перевозятся затем на всякого рода вазах и фурах к строящимся зданиям. Посмотрите, как все эти транспортные средства хорошо приспособлены для погрузки и разгрузки, чтобы ничего не испортить или не уронить. Посмотрите на транспортные приспособления, по которым самые большие тяжести легко двигаются или скользят. И эти бесчисленные машины, большие и малые, которые переносят все вверх-вниз, во все стороны. Так в этой толпе работающих вы не заметите ни одного с тяжестью на голове или на плечах. Они не имеют иной задачи, кроме управления машинами или подачи материалов. Посмотрите, какие предосторожности приняты, чтобы избежать пыли и грязи. Посмотрите также, как все эти рабочие платья сохраняют чистый вид. Сегодня утром все эти рабочие, то есть все граждане, пришли в 6 часов, причем почти все прибыли на общественных омнибусах. Они сняли свое гражданское платье, чтобы надеть рабочее, которое было приготовлено в раздевальне. И в назначенное время, когда они прекратят свой дневной труд, все они переоденутся в свои гражданские платья и уедут в общественных омнибусах. И если вы их встретите, то вы, знающие только каменщиков других стран, никогда не примете их за каменщиков, возвращающихся со своей работы. «Я понимаю, — сказал я ему, — почему здесь профессию каменщиков избирают так же охотно, как и всякую другую профессию. И все рабочие, которые работают вне мастерских, пользуются таким же вниманием республики. Все в равной мере находят в своих мастерских орудия, рабочее платье и все, что им необходимо. Даже возчик, как вы видите, имеет всегда место на своем вазу. Замечаете ли вы также, какой порядок господствует среди этого всеобщего движения? Здесь, как и во всех наших мастерских, каждый имеет свое место, свое занятие и, так сказать, свой чин. Одни руководят другими, те доставляют материалы, и все выполняют свою работу точно и с удовольствием. Можно сказать, что весь этот ансамбль образует только одну обширную машину, каждое колесо которой выполняет регулярно свою функцию. Да, эта дисциплина кажется мне изумительной. Почему изумительной? Во всякой мастерской правила распорядка обсуждаются, и должностные лица избираются самими рабочими, в то время как общие законы для всех мастерских вырабатываются выборными всего народа, то есть выборными рабочих всех мастерских. Гражданин должен всегда подчиняться правилам или законам, в составлении которых он сам принимал участие, а потому он подчиняется им всегда без колебания и без отвращения. «Но каким образом, — сказал я ему, возвращаясь вместе с ним, — распределяются профессии? Каждый волен выбрать ту, которая ему нравится, или вынужден принять ту, которую ему навязывают?» Распределение профессий. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сперва изложить вам систему нашего промышленного или профессионального воспитания. Вы помните, что до 18 лет дети получают элементарные сведения в области всех наук –